в период, уже существовали, уже был их орден, в период первого храма, то есть порядка 26-27 веков назад. А вот в 18 веке в Европе и в Америке набралось силу и стал очень таким серьезным секретный орден франкомасонов, братство вольных каменщиков. Вот масоны, которые входили, значит, вот в это, франкомасоны, они владели христианской кабалой и, как мне представляется, я сейчас объясню почему, хорошо владели и исходной ивритской кабалой. Так вот, к чему я все это говорю? К тому, что многие отцы-основатели Соединенных Штатов Америки были масонами. В частности, Джордж Вашингтон. Автор статьи, вот материалами, которые я пользуюсь, утверждает, что присягу в качестве президента Джордж Вашингтон принимал в полном одеянии, масонском одеянии, что именно так он изображен на картине, которая находится в библиотеке Конгресса. Второй наш президент Джон Адамс также был масоном. И третий президент Томас Джефферсон был масоном. А Бенджамин Франклин был не просто масоном, а был главой, магистром ордена. Ему подчинялись все масонские ложи и в Европе, и, естественно, в колониях вот в Америке. И мое утверждение о том, что из того, что я буду дальше вот рассказывать, конкретно связанного с печатью, и из того, что вот я сейчас намерен привести несколько высказываний и Адамса, и Джорджа Вашингтона, мне представляется, что они владели и ивритом, и самой Торой не в форме Ветхого Завета в переводе, а могли читать ее в оригинале. И также знали еврейскую историю. И вот, смотрите, второй президент Соединенных Штатов Джон Адамс писал: «Евреи сделали больше цивилизации людей, чем любая другая нация». А Джордж Вашингтон в 1790 году посетил Тура-синагогу в Ньюпорте, это народ на Род-Айленде. Я напомню, что война за независимость была 1775 по 1783 годы, значит, это было через 7 лет. И вот, посетив эту синагогу, он написал там в книге, и сегодня это всем... Эта синагога до сих пор существует, ее, и эти его слова, так сказать, демонстрируются всем прихожанам. Вот что он написал. «На американской земле синагога имеет равные права с христианской церковью. Пусть дети Авраама, поселившиеся на этой земле, заслуженно пользуются добрым к ним отношением». Ну вот, теперь мы, так сказать, приближаемся уже к секретам этой печати. Значит, еще раз я хочу напомнить вам о гематриях, то есть о числовых значениях слов. В иврите и, в частности, в кабале очень серьезное значение придается слову «тринадцать». Слово «тринадцать» — это гематрия слова «эхад». «Эхад» значит «один». Давайте вспомним вот основную, скажем, главную молитву «Шма Израиль». «Шма Израиль, Хашем Элохейну, Хашем Эхад». «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один, Эхад». Или другая молитва «Алейну», «Хашем Эхад, Ушимо Эхад». «Господь один, и имя Его один». То есть «Эхад» — это и имя, одно из имен Бога. И поэтому вот число 13 очень значительное. Так вот, смотрите, как оно проявилось в Америке. Ну, прежде всего, помимо Вашингтона, значит, у него в его армии было 12 генералов, всего 13. Первоначальное число штатов – 13. На звездно-полосатом флаге мы имеем 13 полос, вот связанных с этим числом первоначальных штатов. США, значит, государства Соединенных Штатов Америки, были провозглашены 4 июля. На иврите «July the 4th» вот это выражение состоит из 13 букв. Значит, война за независимость началась в 75 году, а государство было провозглашено в 76-м, 4 июля. 7 плюс 6, опять же, 13. Вот так. А теперь обратимся вот к государственной печати. Значит, господа, те, кто, кому это интересно, вот возьмите в руки бумажный доллар, посмотрите на его обратную сторону. Государственная печать, ее лицевая сторона изображена справа, где орел. А ее, значит, обратная сторона слева, вот где глаз и где трапеция. Так вот, давайте посмотрим прежде всего на правую часть. Над головой орла, смотрите внимательно, изображена звезда Давида. Шестиконечная звезда. Она составлена из 13 маленьких пятиконечных звездочек. В лапе, в правой лапе орел держит 13 стрел. А в левой лапе у него оливковая ветвь. И кто внимательно может посчитать число листьев, то увидит, что тоже 13. 13 плюс 13 – это 26. 26 – это гематрия другого имени Бога, которого мы не произносим. Это, так сказать, тетраграммофон, четырехбуквенное имя Бога. И эти четыре буквы, значит, первое – йод, у нее гематрия 10, вторая хей 5, третья вав 6, четвертая хей опять 5, 26. Таким образом, вот в этих 13 и в 2 по 13 стрелах и листьях зашифрована фраза, что Господь один, Хашем Эхад. Посмотрим теперь дальше на правое крыло орла. В нем можно посчитать 32 пера. 32. Интересно, чем важно это число 32? Оказывается, оно тоже имеет очень большое символическое значение. Первая буква Торы – это Бет. Ее гематрия 2. Последняя буква Торы – Ламет. Ее гематрия 30. Значит, в сумме 32. Кстати, кому это может быть интересно, всего в Торе 304 805 букв. Так вот, число 32 – это гематрия ивритского слова «лев». «Лев» значит «сердце». Так вот, здесь зашифровано утверждение «Тора – наше сердце». А в каббалистической книге «Сефер Яйцира» – это книга созидания – говорится, что Бог создал мир – с помощью, посредством 32 путей мудрости. Что же это за 32? Ну, вот это то, что я вам называл в самом начале. 10 сферот, это 10 духовных миров, плюс еще 22 буквы ивритского алфавита. Вместе 32. Таким образом, зашифровано вот в этом, как пишет автор статьи, которой я пользовался, утверждение, что, значит, сердце, 32 – это гематрия слова «сердце». Сердце, значит, Тора – сердце нового государства США. Вот так. В левом крыле орла 33 пера. А что значит 33? 33 имеет отношение к масонам. У масонов было 33 степени. Вот магистр имел самую высокую 33-ю степень. Ну а 32 плюс 33 – 65. 65 – это, опять же, гематрия другого имени Бога, Данай. Мы, правда, обычно только в молитвах произносим это слово, а иначе мы говорим Хашем, что я делал раньше. Теперь посмотрите, пожалуйста, над орлом имеется текст. Вот в ленточке слова такие. «И плю рибус уним». Это латынь, что в переводе значит «в многообразии единства». Это, ну, если хотите, перефраз утверждения иудаизма, звучащего так. «У Торы 60 лиц». То есть, значит, многообразие. Теперь обратимся к с обратной стороне великой американской печати, вот к тому, что мы видим слева, где глаз. Значит, давайте посмотрим. Прежде всего, мы видим треугольник, а внутри треугольника глаз. Что бы это могло значить? Ну, треугольник – это число 3, а глаз? Глаз на иврите – это айн. Но также называется и одна из букв ивритского алфавита. Это в алфавите есть две буквы, которые, значит, пишутся, но не произносятся. Это алеф и айн. Так вот, гематрия слова айн 70. Итого мы получаем вместе 3 плюс 70 – 73. 73 – это гематрия слова хохма, ивритского слова хохма, которое означает мудрость. Таким образом, глаз – это символ небесной мудрости. Теперь посмотрите, под этим треугольником находится усеченная пирамида. Так вот, если взять ее боковое ребро, длину бокового ребра за 60 единиц, каких угодно, то тогда верхнее основание будет равняться 24 единицам, а нижнее основание 70 единицам. Нетрудно посчитать, что периметр вот фасадной стороны пирамиды будет 214, значит, 60 плюс 60 плюс 24 плюс 70. 214 – это, опять же, гематрия еврейского слова «руах». «Руах», что значит «дух», «дыхание», «ветер». Ну, а вообще, значит, в Торе «руах кодыш» – «святой дух». Так что вот еще одна зашифровка. Теперь, если продлить боковую сторону до вершины треугольника, то длина будет равняться 91 единице. 91 – это тоже гематрия, гематрия еврейского слова «амен», что значит верность, быть под всему. Когда мы читаем молитвы вслух, один, скажем, произносит, а остальные говорят «амен». Так и быть. Амен. Амен. Если взять две стороны вместе, значит, две боковые стороны, сумма их будет 182. 182 – это тоже гематрия, гематрия слова «Яаков», имя нашего третьего праотца. И это же гематрия выражения «Малах Ха Элохим», что значит «посланник Господа». Вот еще такая связь. Теперь посмотрите на год, когда возникло государство Соединенные Штаты. 1176. 1176 – это тоже гематрия. Это гематрия целого выражения, которое вот в переводе с иврита звучит так – «спасение Израиля». Ну, а при чем тут Израиль? Ну, вот я вам еще раз напомню слова Джорджа Вашингтона, написанного в Тура синагоге. На американской земле синагога имеет равные права с христианской церковью. Под этой усеченной пирамидой три латинских слова. «Novus Ardua Seclorum», что в переводе значит «новый мировой порядок». Так вот, эта связка здесь звучит так. Новый мировой порядок является спасением Израиля. Я не знаю, что значат слова, которые справа вот наверху написаны, скажем, над глазом, слева и справа от него. Но если вы посчитаете сумму букв, то будет опять-таки 13. Вот это некоторые из секретов великой американской печати, о которых я хотел вам рассказать. Возможно, имеются еще и другие, потому что, так сказать, я взял одну публикацию, а в ней масса ссылок еще на целый ряд публикаций. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать.